«Много времени не отниму, минут пять», — сказал я. Мидори сняла очки и прищурилась. Выражение глаз было таким, будто она вдалеке разглядывает какие-то руины. «Не хочу я с тобой говорить. Извини». Очкастая подруга смотрела на меня таким взглядом, словно хотела сказать: «Ну что тут поделаешь? Не хочет она с тобой говорить, и все». Я сел на первый ряд справа и стал слушать лекцию «Введение в комедии Теннесси Уильямса и их роль в американской литературе». Лекция закончилась. Я не спеша досчитал до трех и обернулся. Мидори уже не было. Апрель — слишком грустная пора, чтобы проводить ее в одиночестве. В апреле все кажутся счастливыми. Одни, скинув тяжелые куртки, беседовали на солнышке, другие играли в кэтчбол, третьи любили. А я был полностью одинок. И Наока, и Мидори, и Нагасава, и прочие все больше удалялись от меня. И даже некому было сказать мне привет или доброе утро. Штурмовик и тот вспоминался как родной. И вот в таком безутешном одиночестве я провел весь апрель. Несколько раз пытался дозвониться до Мидори, но получал один и тот же ответ: «Не хочу сейчас разговаривать». Потом я понимал, что она не шутит. Она почти всегда ходила вместе с той очкастой подругой, а в остальное время вокруг нее увивался долговязый парень с короткой стрижкой и жутко длинными ногами. Он постоянно носил белые баскетбольные кеды. Закончился апрель, наступил май, который оказался еще хуже. С приходом мая я уже не мог не ощущать: чем ближе лето, тем сильнее рвется и колеблется мое собственное сердце, особенно с наступлением темноты. В бледном мраке, будто едва витающего запаха магнолия, мое сердце беспричинно распирало и пронзало болью. В такие минуты я закрывал глаза и стискивал зубы. И ждал, когда это пройдет. Оно проходило, не спеша, и оставалась тупая горечь. В такие минуты я писал Наока. Писал лишь о прекрасных, веселых и красивых вещах, о запахе травы, о приятном весеннем ветре, о свете луны, о просмотренных фильмах, о любимых песнях, о впечатливших книгах. Перечитывая эти письма, я и сам успокаивался. Я думал, в каком замечательном мире я живу. Я написал несколько таких писем, но ни от Наока, ни от Рейка ответа не получил. В ресторане, где я подрабатывал, подружился с моим сверстником, студентом по фамилии Ито. Иногда мы с ним пытались беседовать. Прошло немало времени, прежде чем этот спокойный и молчаливый парень с отделения живописи художественного института хоть как-то разговорился, и мы после работы шли в какой-нибудь ресторанчик, пили пиво и обсуждали разные темы. Он тоже любил читать книги и слушать музыку. Стройный, симпатичный парень, с прической слишком короткой для студентов его института, очень опрятной. Говорил немного, но имел собственное мнение и четкие вкусы. Любил французские романы, с удовольствием читал Жоржа Батая, Бориса Виана, а из музыки предпочитал Моцарта и Мариса Равеля. И так же, как я, искал товарища, с которым можно об этом поговорить. Однажды Ито пригласил меня к себе. Он снимал квартиру в одноэтажном доме со странной планировкой, где-то за парком Инокасира, и она была сплошь заставлена холстами и разными художественными предметами. Я хотел было посмотреть картины, но он застеснялся и не стал показывать. Мы пили Шивас Ригал, который он без разрешения прихватил из дома отца, жарили на портативной плитке спиринха и слушали концерт Моцарта в исполнении Робера Казадеуса. Ито был родом из Нагасаки и уехал, оставив там свою подругу. Каждый приезд в Нагасаки с ней спал, но в последнее время у них что-то не ладилось. «Ты, наверное, сам знаешь», — сказал он. «В 20-21 девчонки вдруг начинают очень конкретно рассуждать о разных вещах, становятся очень реалистичными. Глядишь, и казавшееся в них раньше очень милым, уже выглядит банальным и удручает.